Стемнело. Ветер затихал, валил мягкий снег. Изредка хлопал одинокий выстрел. В русском лагере было тихо, как на кладбище, ни одного огня. Лишь в центре, в захваченном обозе, пьяные шведские гренадеры хрипло орали песни. Пламя горящих бочек озаряло пелену снега, ложившуюся на мертвецки пьяных и на убитых. Артамон Головин, Трубецкой, Батурлин, царевич Имеретинский, Яков Долгорукий, 10 полковников, среди них сын славного генерала Гордона и сын Франца Лефорта, подполковники, майоры, капитаны, поручики, 80 командиров собрались на конях и пешей у землянки, где совещались генералы. Только что были посланы к королю Карлу парламентеры, князь Козловский и майор Пиль. Но они наткнулись на своих солдат, были опознаны и убиты. В землянке при свече лучины автоном Головин говорил: «Укрепление прорванное. Главнокомандующий бежал. Мосты разломаны, пороховые обозы у шведов. На завтра не можем возобновить боя. Покуда ночью шведы не видят нашего бедствия, можем добиться от короля женерозных условий, милостивых условий, сохранить оружие и войска». «Ты, Иван Иванович, — поклонился Батурлину, — вступай, батюшка, сам к королю. Скажи ему, что, не желая де пролития христианской крови, хотим разойтись. Уйдем де в свою землю, а он пускай уходит в свою». «А пушки отдать? — прохрипел Батурлин. На это никто не ответил. Генералы подтупились. У гордого Головина слезно сморщилось все лицо. Толстогубый черный Яков Долгорукий сказал, ломая брови: «А что зря-то болтать? Выпьем сраму досыта. На милость сдаемся». Батурлин щелкнул кремнями двух пистолетов, сунул их за пояс, надвинул шляпу на лоб, вышел из землянки. «Трубача!» К нему придвинулись офицеры. «Иван Иванович, ну что, сдаемся? Мы готовы умереть, Иван Иванович. Да ведь от своих же умирать-то!»